Под нами скала обрывалась бездной, вдали затихавшие волны белели, а с неба отсталые тучи летели, и ночь красотой одевалась звездной. Любуясь раздольем движения двойного, мечта позабыла мертвящую сушу, и с моря ночного, и с неба ночного, как будто из дальнего края родного, целебную силою веял в душу. Всю злобу земную, гнетущую, вскоре по-своему каждый мы оба забыли, как будто меня убаюкало море, как будто твое утолилось горе, как будто бы звезды тебя победили.